а связи с большими народами ускорят исчезновение маленьких народов с лица земли. Вот скажи сам, Тегренкел, зачем тебе грамота? Как зачем? Растерянно пробормотал посланец советской власти. Грамота — вещь очень нужная. Тегренкел быстро владел собой и продолжал твердым голосом. Большевики — это единственные люди, которые сказали нам, чукчам, «Вы такие же люди, как все. Вы должны быть такими, как мы, грамотными, знать, что такое мир и кто работает в моторе, дух или что-то другое». Ленин сказал, «Мы должны вырваться из дикости и сообща строить новую жизнь». «Как бы ни пришлось строить новую жизнь уже на ваших костях», — грустно заметил Джон. «Это мы еще посмотрим», — уверенно сказал Тегренкел. «Слишком долго нас считали недостойными человеческого звания. Я это пережил на собственной шкуре. И вот Орва тоже это испытал. Мы хотим быть прежде всего людьми. Так скажи, Сон, ты за революцию или против?» «Да что вы к нему пристали?» Вмешалась молчавшая до сих пор Пыльмал. «Разве не видите, что Джон всегда был за нас, за наш народ, за настоящих людей? Как вы можете сомневаться в этом?» «Главное, за революцию он или против?» — настаивал Тегренкел. «Успокойся, Мау», — ласково прервал Джон жену. «Но ты правильно сказала. Куда бы ни пошел наш народ, я всегда буду вместе с ним». «Пока и так можно», — облегченно вздохнул Тегренкел. «Беда с этими чужеземцами», — сказал он, обращаясь к Орву. Головы Тегренкел и Орву исчезли, и в пологе воцарилась тишина. Джон приблизился к Пыльму, обнял ее и шепнул. «Не бойся, все будет хорошо. Я буду всегда с вами». Тегренкел уехал, и разговоры о его пребывании в Энмане, особенно его странные речи о том, что чукчи должны стать на равную ногу с белыми людьми, долго еще передавались из уст в уста. Всякое случалось в этом селении. Происходили такие события, которые сохранялись в памяти людей на многие годы, становились легендами, устной историей. Приезжали всякие люди. Капитан Бартлетт с эскимосом Катактовиком, Роал Амундсен, Готфрид Хансен с товарищами. Приезжала, наконец, мать Джона Макленнана. Но мимолетный визит Тегренкел как-то особенно запечатлелся в головах энманцев. «Поневоле мне пришлось стать экспертом по коммунистическому движению, о котором я не имею ни малейшего понятия», записал в своем уже основательно потрепанном блокноте Джон. Люди приходят и спрашивают о будущем, о том, когда же наступит такая жизнь, о которой так красочно говорил Тегренкел. Но он уехал, вселив в головы энманцам тревожные мысли. «Удивительно вот что! Мои земляки не такие простаки, чтобы их можно было надолго завлечь какой-нибудь необычностью. Они уже не спрашивают о шарообразности земли, за исключением разве только Гувата. Их волнуют гораздо более насущные проблемы, вроде тех, кому будет принадлежать добыча, можно ли держать личное оружие, к которому привык охотник, и будут ли обучать грамоте и взрослых людей. Я уверен, Будь приезжий агитатор русским,